Глава 6. Награда найдет своего героя. К удивлению Вячеслава, жесткого торга с атаманом гремлинов, к которому он готовился все утро, не вышло. Николаев с готовностью выслушал хотелки своего будущего сотрудника и чуть ли не половину из них включил в контракт без всяких оговорок, чем вызвал немалое удивление Стрелкова. На стоимость нашего договора не влияют, личного неудобства никому не доставляют. Так о чем спорить? Пожав плечами, пояснил Николаев, заметив мелькнувшее на лице собеседника недоумение. После этого заявления Вячеслав было обрадовался, но со второй половины его хотелок все вышло не так легко. Пару пунктов Николаев наотрез отказался принимать, а остальные... По остальным пришлось искать компромисс. Впрочем, этот поиск был недолгим, и результат вполне устроил обе стороны, так что из кабинета Николаева они вышли вполне довольными. И сделали это, как оказалось, очень вовремя, поскольку не успели пройти несколько шагов по коридору, как из кают-компании им навстречу молнией вылетела девочка, на взгляд Вичка, ровесница Анны. Заметив их, девчонка на миг замерла на месте, но почти тут же, сверкнув озорной белозубой улыбкой, подскочила к парням почти вплотную, ухватила за руки и, не говоря ни слова, потянула в сторону только что покинутой ею кают-компании. «Знакомься, Вячеслав, эту юную ягозу зовут Ингой», без всякого сопротивления, позволяя девчушке тащить его на буксире, произнес Кирилл. «Младшая сестра майора Рогова, моя ученица, шантажистка, сластена и... постоянная заноза во всех неудобных местах нашего отряда». «Эй!» – тут же откликнулась девчонка, правда, ни в интонациях ее голоса, ни в эмоциях не было и следа настоящего возмущения. «Я не заноза». «Да-да», – все так же индифферентно протянул атаман. «Если бы еще и хитством не фанил. Но шантажистку и сластену ты не отрицаешь». «Ха, у меня...» «Молодой, быстро растущий организм, ему нужно много витаминов для правильного физического развития, еще больше глюкозы для развития умственного». Фыркнув, воскликнула девочка, не переставая целеустремленно тащить парней за собой. «Ну да, ну да», — покивал Кирилл. «И не надо пугать новенького, учитель, я шантажом не занимаюсь». Инга, обернувшись, улыбнулась Вичку. «Точно», — раздался рядом голос Ольги. «Это не шантаж, а эффективное ведение переговоров». «Вот так и живем». Высвобождаясь из схватки Инги, Кирилл скользнул к стоящей в дверях девушке и, приобняв ее за талию, влек внутрь помещения. «Идем», — Инга вновь потянула Вячеслава за собой. «Девчонки уже стол накрыли». «В честь чего? Сегодня какой-то праздник?» Решил уточнить Вичко, окинув взглядом полную шума и гамма кают-компанию, посреди которой действительно стоял накрытый скатертью длинный, заставленный блюдами стол, и вокруг него уже крутились, похоже, все гремлины разом. «Можно сказать и так», — еле заметно пожав плечами, кивнула девчонка. «Пополнение отряда, наверное, можно считать праздником. Меньше дежурств, реже наряды. В общем, повод весьма достойный, не находишь?» «Да уж», — протянул тот. «Не морочь Вячеславу голову, мелкая», — возникшая рядом рыжеволосая Елизавета с видимым усилием отцепила Ингу от руки Стрелкова и, шлепком по попе, направив недовольно взвизгнувшую девчонку к столу, переключила свое внимание новичка. «Мы просто решили таким образом поприветствовать нового гремлина, ну и познакомиться по-человечески». «Да уж, в особняке было как-то не до того, помню», — понимающе кивнул Вячеслав под улыбки и смешки окружающих с появлением атамана, ринувшихся рассаживаться за столом. Только устроившаяся под боком у старшего брата Инга демонстративно нахмурилась, пробурчав что-то о мсте поголовью рыжих, на что Елизавета и бровью не повела. А вот тот факт, что пока они объяснялись, за столом осталось лишь два свободных места рядом, заставил девушку смутиться. Совсем чуть-чуть, правда. И все же, в другое время Вячеслав бы, наверное, этого даже не заметил. Но с момента начала переговоров с атаманом Николаевым Его куцая эмпатия работала на полную, и заглушить ее по окончании беседы он просто не успел. Наткнувшись на волну выжидающих взглядов и легкую, почти незаметную насмешку в глазах Николаева, Вичков встряхнулся и решительно шагнул к столу. Вспоминая почти забытые уроки матери, Стрелков одним уверенным движением отодвинул один из свободных стульев и, повернувшись к Елизавете, изобразил короткий кавалергардский поклон. «Прошу вас, сударыня». «Благодарю, вы очень любезны, сударь», — подхватив тон Стрелкова, Лиза изобразила Книксон, довольно забавно смотревшийся в сочетании с ее камуфляжными штанами и белоснежной футболкой, после чего, сделав шаг вперед, плавно опустилась на подвигаемый кавалером стул. Бросив на колени белоснежную салфетку, она обвела молчаливых зрителей этого спектакля долгим взглядом и, остановив его на сидящей напротив Инге, вопросительно приподняла бровь. «Сабли не хватает и гусарского доломана». «Ему», — отреагировала девочка на невысказанный вопрос, «а тебе платье с кринолином и хорошим таким корсетом, чтобы утянуть дой...» «А тебе кляпа», — сидящая рядом с ней, Ольга с милой улыбкой зажала Инге рот ладошкой. Та что-то возмущенно пробулькала в ответ, но, почувствовав на плече тяжелую руку брата, сникла. Довольно кивнув, Ольга отняла ладонь от лица девочки. Обед знакомства не затянулся надолго, хотя расспросов со стороны насевших на Вячеслава девушек было предостаточно. В отличие от них, мужская часть команды предпочитала молчаливое наблюдение. По крайней мере, это касалось атамана Николаева и сидящего с торца стола Гдовицкого, похоже, единственного представителя гремлинов, перешагнувшего 30-летний рубеж. Рогов же был больше занят попытками угомонить свою любопытную сестру, чем разговором. Впрочем, и с ним Вячеслав успел перекинуться парой фраз, но, почуявшие родственную душу, технари решили отложить серьезный разговор на тот момент, когда вокруг не будет иных любопытных, мешающих беседе о любимых обоими железках, рунах и механизмах. Да и невеста атамана Николаева, как показалось Стрелкову, не прочь была бы присоединиться к тому разговору. По крайней мере, насколько мог судить сам Вичко по брошенным ею нескольким коротким фразам, в технике девушка соображала совсем неплохо, хотя и тяготела больше к информационным системам, а не железу как таковому. С другой стороны, современные железки – ничто без соответствующей высокотехнологичной начинки, так что коллега, коллега и есть. Лина и Мила. Малина Федоровна и Людмила Федоровна Громовы. Сестры-близняшки, похожие и очень разные, несмотря на все сходство обликов. Обжигающие девушки, резкие и опасные, от них, кажется, так и веяло жаром, того и гляди вспыхнут, загудят высокотемпературным пламенем. Боевики отряда, полная противоположность к Гдовицкому, молчаливо, со спокойствием каменного изваяния, взиравшему на царивший за столом бедлам. Но помимо Владимира Александровича, который, как следовало из его собственного представления, отвечал в отряде за безопасность внутреннюю и внешнюю, была здесь еще одна особа, отличавшаяся спокойствием. Мария Анатольевна Вербицкая, штатный кадровик отряда, по заявлению Кирилла. Ровесница. В отличие от Гдовицкого, она больше напоминала не камень, а сверкающее солнечными бликами зеркало озера в летний день. Эмоции девушки пробегали рябью по его поверхности и растворялись, не тревожа темных глубин, лезть в которой, пожалуй, не рискнула бы и шебутная сестренка Вячеслава. Наверное. С другой стороны, если вспомнить ее выходку у ратуши... Да. И Лиза. То есть Елизавета Филиппова-Посадская. Штатный медик отряда. Не такая непоседа, как та же Инга или Громовы, но и не тихий омут, как Вербицкая. Наверное. Рыжая, высокая и гибкая. Улыбчивая и светлая, чисто по-человечески, конечно. Нет, Вячеслав и от остальных участников этого междусобойчика не чувствовал негатива, что даже несколько удивило, учитывая его собственный колечный дар и поголовную одаренность всех присутствующих. Ну, за исключением Роговых. Тем не менее, факт остается фактом. В эмоциях окружающих не было и намека на то презрение, с которым относились к нему одаренные в Пернау, и это не могло не радовать. Наверное, дай им волю, и любопытные барышни еще часа три засыпали бы Вячеслава вопросами, но волевым решением Николаева допрос был свернут еще до того, как на столе появился десерт и чай. Просто в какой-то момент от атамана разошлась волна обжигающего холода, и все разговоры тут же смолкли, а взгляды устремились на сработавшего за кондиционер Кирилла. «Рад, что вы обратили на меня свое внимание», — в тишине произнес он. «Итак, знакомство с новым техником отряда «Гремлины» объявляю состоявшимся. А теперь поговорим о делах. Вячеслав, с этого дня и как минимум до истечения испытательного срока переходишь в подчинение Георгия Рогова, майора отряда и, по совместительству, главмеха наших мастерских. Жора, завтра с утра погоняешь Вячеслава по матчасти и вечером доложишь свои выводы о его умениях. Ольга, тебе тоже поручение, но по рунам. После обеда стрелков в твоем полном распоряжении. Задача ясна?» «Так точно». Неслаженно, но с энтузиазмом отозвались Рогов и Бестужева. «А почему не сегодня?» Тут же смазал эффект Георгий, явно разочарованный отсрочкой беседы с коллегой. «Потому что сегодня у нашего нового техника в планах посещение Рахова», объяснил Николаев. «Вопросы?» «Нет вопросов». «Гуд. С этим разобрались. Владимир Александрович, останетесь за старшего, пока мы с Вячеславом скатаемся до Рахова». «Отчего нет?» – пожал плечами тот. «Не впервой». «Замечательно», – улыбнулся Кирилл и, окинув взглядом молчаливо взирающих на него девушек и девочек, потянул паузу, хмыкнул. «Ученицам заниматься по распорядку. Вернусь из Рахова, проверю. Инга?» «Да-да», – хлопнув ресницами, та тут же изобразила «пой девочку». «Если к моему возвращению домашнее задание не будет выполнено, оставлю без десерта», – произнес Кирилл. Рогова взглянула на стоящее перед ней пустое блюдце с крошками от пирожного, покосилась на тарелку брата с нетронутым безе и, печально вздохнув, кивнула. «Поняла». «Ученицы?» – тихонько, словно про себя, пробормотал удивленный Вячеслав. «Ну да», – отозвалась сидящая рядом Елизавета. «Громовы, Ольга, Маша, Инга и я, мы находимся в обучении у Кирилла. Уже год как». «Подожди, ты имеешь в виду классическое обучение?» «Ученичество», — уточнила Посадская, тряхнув своей рыжей гривой. «В эгрегоре? В каком?» Справившись с удивлением, спросил Вячеслав. Что такое классическое ученичество, он знал. Все же в СБТ это была чуть ли не единственная форма обучения одаренных, не считая домашнего образования, конечно. А вот своих школ в СБТ почти не было. Точнее, не так. Они появлялись время от времени, но очень быстро исчезали. Почему, отчего, неизвестно. «В эфире», — ответила девушка. «Кирилл обязался довести нас до подмастерьев, минимум, а в идеале до мастеров». «Он мастер эфира?» — удивленно спросил Вячеслав, бросив осторожный взгляд в сторону Николаева, в этот момент беседующего о чем-то с Гдовицким. «Грант», — как ни в чем не бывало, отозвалась Елизавета. Стрелкова словно пыльным мешком ударили. Мысль о том, что его ровесник достиг вершины в мастерстве эфирных манипуляций, ошеломляла и пробуждала зависть. Плевать на собственный отряд и богатство. Стрелков тоже не лыком шит и денег заработать сможет. Знаний хватит. Начхать на атаманство. Оно бывшему контрактнику и на болт не упало. Но статус Гранда в 16 лет – это… невозможно. Не восклицание, крик души человека, оправданно гордившегося своими успехами и вдруг обнаружившего, что по сравнению с достижениями сидящего рядом ровесника, все его старания, труд до кровавых мозолей, пронизанные нестерпимой головной болью ночи, посвященные учебе, все это оказалось не более чем возней в песочнице. Осознание пропасти между артефактором-недоучкой с покалеченным даром и грандом, ведущим к мастерству шестерых учеников, ударило наотмашь и втоптало самооценку Вячеслава в землю. «Возможно, все», Голос Николаева раздался неожиданно. Стрелков дернулся, но, встретившись взглядом с атаманом Гремлинов, не смог его отвести. А тот, откинувшись на спинку стула, повторил: «Возможно, все, Вячеслав, было бы желание и воля. Посмотри на сестру нашего майора. В ней нет ни капли того, что так выспренно, с придыханием называют даром. Она не способна к манипуляциям эфиром. Так говорят идиоты. Инга, продемонстрируй нам свою неспособность». «Легко», – пожала плечами девочка, на миг отвлекшись от разговора с Ольгой. На стол пролился чай из кружки, и тонкий пальчик стремительно вывел короткую цепочку рун прямо на промокшей скатерти. Миг, и от пятна не осталось и следа, только облачко пара взвелось вверх, чтобы почти моментально растаять под потолком кают-компании. «Вот так-то», — усмехнулся Кирилл, не сводя взгляда с Вячеслава. «А если она воспользуется своим арсеналом накопителей, поверь, скучно никому не будет». «Оперирование по-живому», — заключил Стрелков, чувствуя, как сердце отпускает сжавшее его было склизкая рука зависти. «Ловко. Гербаум допустил меня к этому разделу артефакторики меньше года назад». «И правильно сделал», — заметил Николаев. «Ты-то пользуешься собственным резервом, а его нужно уметь дозировать. У Инги же, ввиду отсутствия возможности осознанно оперировать пропускаемым через собственное тело эфиром, такой проблемы нет. Зато без накопителей или действующего эгрегора она не сможет запитать и самой простой рунной связки. У каждого свои плюсы и минусы». «И у тебя?» – прищурился Вячеслав. «А как же?» – усмехнулся Кирилл. «В стихиях, то есть в оперировании чистым эгрегором, любой из здесь присутствующих, кроме Роговых и тебя, конечно, легко заткнут меня за пояс». «Вои же! Куда до них на веку?» «Ты навик?» – изумился Стрелков. «Грант и навик? Так разве бывает?» «Навик», – кивнул Николаев, – «причем навик в потолке. И да, как видишь, бывает всякое». «А рунные татуировки ты делать умеешь?» – неожиданно влезла в разговор Инга. «Вообще-то нет», – честно признался Вячеслав, не заметив раздраженного взгляда брата девочки. Впрочем, услышав этот ответ, Георгий почти моментально расслабился. «Зря. Но в принципе не вижу в этом ничего запредельно сложного, даже если делать рунный скрипт, завязанный на подпитку от носителя. Расчетов много, но и только...» «Научишь?» – тут же загорелась Инга. И только сейчас Вячеслав догадался взглянуть на прислушивающихся к их разговору гремлинов. Девушки глядели с любопытством. Гдовицкой оставался невозмутим, Кирилл чему-то довольно улыбался, а вот Рогов... Жора начал пыхтеть, как закипающий чайник. «Не вздумай!» рявкнул обычно вежливый и неконфликтный парень. «Это слишком опасно». «А я бы разрешил, как учитель», все так же ухмыляясь, произнес атаман. Короткая реплика, всего 6 слов, но их хватило, чтобы Георгий замолчал. Нахмурился, всем видом показывая недовольство таким поворотом, но замолчал. А Кирилл, выдержав паузу и смерив взглядом насупившегося Рогова и его радостно подпрыгивающую на стуле сестру, договорил: «Попозже, конечно, когда Инга освоит точные, сложносоставные рунескрипты, как минимум». «Баш на баш?» – прищурился Вячеслав. «Я учу Ингу живому оперированию вплоть до вероятностных связок 4-го порядка, а взамен кто-то из вашей команды подтягивает Анюту по школьным предметам». «Нашей команды, а не вашей», – поправил его Николаев и тут же поинтересовался. «А сам? В смысле, тебя самого подтягивать по общеобразовательным предметам не надо?» «Надеюсь, что нет», — ответил Стрелков. «Но если вдруг пойму, что не справляюсь, сам попрошу о помощи. Тоже баш на баш, разумеется». «Договорились», — хлопнув по столу рукой, заключил атаман под радостный писк Инги и недовольное ворчание Рогова. Да и внимательно следившие за этим разговором ученицы Николаева тоже довольно зашумели. Правда, Вячеслав не понял причины столь бурной реакции, пока выбравшийся из-за стола Кирилл не объяснил. «Еще один ребенок в отряде, что ты хочешь? Мальчишки до старости обожают игру в войнушку, а девчонки — в дочке матери». «Славик!» — к Кажется, до Анюты, от скуки слушавшей всю эту беседу через связной артефакт, дошло, что ее ждет в отряде, и радости по этому поводу она явно не испытывала. Поездка в Рахов оказалась хоть и короткой, но продуктивной и холодной. Все же зима не лучшее время для поездок на квадрах по продуваемым всеми ветрами горным склонам. Кириллу-то что? Воздушным щитом укрылся, и плевать ему на ветер и летящие из-под колес комья снега, а вот Вячеславу пришлось кисло, несмотря на утепленную куртку Арктику, выданную из отрядных запасов, и подбитые мехом перчатки из тех же закромов. Но надо отдать должное Николаеву. Въехав в город, он почти сразу же свернул к какому-то кабаку, где без лишних слов и расспросов отпоил замерзшего подчиненного горячим чаем. А уже через полчаса они азартно торговались в одной из оружейных лавок города, сбывая толстому, но чрезвычайно подвижному приказчику трофейное оружие, прихваченное Стрелковым с убитых охотников за беглыми. Не все, конечно. Снайперская рысь и требующая ремонта эрма остались в жилом модуле на базе. А вот краткоствол стрелка и сенсора вместе со всеми боезарядами и магазинами позволили выручить 250 рублей, то есть почти 500 крон. Неплохой прибыток, однако. После лавки оружейника их путь лежал на почту. Здесь две смешливые девчонки, едва ли старше Вячеслава, шустро упаковали старинный револьвер в наполненный консервирующим гелем кофр, мгновенно его опечатали и приняли для отправки в Пернау на адрес Баумов. Правда, за это пришлось заплатить 15 рублей, почти 30 крон за отправку посылки. Грабеж. А что поделать? Тут и Кирилл руками развел, дескать, таков регламент пересылки оружия. Чай, не в СБТ живем, а в цивилизованном государстве, пусть и на отшибе. Да и черт с ней, с ценой. Перемирие того стоит. После почты завернули в банковскую контору, где Вячеслав за каких-то четверть часа разменял половину своего золотого запаса, открыл счет и положил на него получившуюся сумму, к удивлению самого Стрелкова, оказавшуюся куда больше, чем он рассчитывал после недавнего торга с приказчиком оружейной лавки. Но нет, старые золотые червонцы были приняты в банке по весу и принесли вместо ожидаемых 2500 рублей все 5,5. Ну, почти. 50 рублей комиссионных банк себе все же оттяпал. Мироеды. А вот потом... Потом их занесло в торговые ряды за одеждой и рыльно-мыльными для Вячеслава и Анны. Ну, в самом деле, не ходить же им в одном и том же каждый день. Хоть на первое время, но закупиться вещами следовало. Да и Кирилл, как оказалось, получил от своих подчиненных некий список покупок. Вот только зря он рассчитывал на быстрый забег по лавкам. Нет, с заказом учениц и одеждой для Вячеслава они разобрались довольно споро. Но вот чего Николаев не знал и знать не мог, так это о присутствии скучающей Анны на прямой связи с братом. Так мало того, что присутствовала, она еще заставила братца транслировать ей происходящее в лавке. Так же, как недавно он демонстрировал ей поле боя вокруг особняка. В результате отбор понравившихся девочке вещей затянулся на добрых полтора часа, так что даже Кирилл начал как-то странно поглядывать на своего подчиненного, увлеченно роющегося в шмотках. По крайней мере, так казалось со стороны. А то, что в этот момент Вячеслав мысленно спорил с сестрой, в который раз напоминая, что по приезду на базу он лично отвезет ее в Рахов для прогулки по местным магазинам, так кому что докажешь? А вот приказчицы только уважительно кивали, да время от времени приносили все новые и новые наряды. В конце концов, Стрелков не выдержал и, собрав уже отобранные вещи, решительно потащил их к кассе, невзирая на сердитое сопение сестры на проводе. «Повезло же девчонке, а? Чтоб мой брат так обо мне заботился», — вздохнула одна из приказчиц, когда за покупателями закрылась входная дверь. «И белье выбирал? Тогда уж лучше жених», — рассмеялась ее подруга. С обувью было проще, здесь никакие уговоры Анны и замечания о вон тех удобных и легких ботиночках или вот этих красивых туфельках не оказали на обозленного потери времени Вячеслава никакого влияния. Серые кроссовки для обещанных атаманом тренировок, тяжелые, но теплые зимние ботинки с высокой шнуровкой и защитой голеностопа – самое то для горных условий. и тапочки. Осеннюю и летнюю обувь Стрелков решил купить позже. На базу оба квадра возвращались в уже сгустившейся темноте и груженными под завязку, но если на машину Вячеслава были нагружены баулы с одеждой, то вездеход Кирилла тащил гостинцы и заказы учениц после торжественного обеда, воспользовавшихся моментом, чтобы вручить атаману целый список необходимых им вещей. Следующий день обернулся для Стрелкова одним большим экзаменом. Рогов, кажется, до сих пор недовольный решением атамана об обучении его сестры у Вячеслава, взялся за нового техника всерьез. Опрос начался за час до завтрака и продлился до самого обеда. Въедливый майор гонял Вячка по механике, от мотоциклов до тяжелых боевых платформ, по энергообеспечению, от мобильных питающих систем до малых стационарных энергоустановок, по двигателям. Тут, пожалуй, они не затронули лишь летающую и плавающую технику. Зато по тактическим комплексам Рогов его спрашивал от и до. Ну, в этом нет ничего удивительного. Все же Вячеслав не был слепцом и прекрасно видел оборудование мастерских, в том числе и стенды для обслуживания и ремонта ТК, как тяжелых, так и легких. Так что определить, на что заточена ремонтная база гремлинов, было несложно. Богатое хозяйство, Бауму подобное даже не снилось. И становится понятным, зачем Николаев нанял целый отряд бойцов для охраны. Тут же техники, наверное, на миллионы, ну, по меркам СБТ, конечно. После этого марафона опрос, устроенный Вячеславу Ольгой, воспринимался им как легкая беседа. Конечно, не болтовня ни о чем, но все же. Ольга не стала особо гонять его по рунике, все внимание она уделила информационным системам и рунному программированию, но уже через полтора часа, выслушав ответ Стрелкова на очередной вопрос, махнула рукой. Мол, вижу, знаешь, а значит, к работе годен. Так что экзамен этого дня завершился для Вячеслава незадолго до ужина, а со следующего утра началась работа, в которую Стрелков ушел с головой, забывая о еде и личных планах. А ведь в оружейном ящике до сих пор лежит раздолбанная, требующая ремонта эрма. Да и с Елизаветой хочется прогуляться по окрестностям, познакомиться поближе, и разговорам со скучающей в больнице сестричкой нужно уделять хотя бы по часу перед сном, а не отрубаться, едва голова коснется подушки. Да и Инга, ради обещанных Николаевым занятий по рунам, каждый вечер, являясь в мастерскую, вынуждена чуть ли не за уши оттаскивать Вячка, стоящий на ремстенде техники. Впрочем, уже на третий день ушлая малявка нашла иной способ воздействия на увлеченного делом техника. И вечером, через час после в очередной раз пропущенного Вячеславом ужина, в мастерскую заглянула Елизавета. Не слушая неуверенного мычания Стрелкова, девушка решительно ухватила его за руку и потащила сначала в санузел отмывать руки от машинной смазки, а после в кают-компанию, где уже ждали разогретые котлеты с гречневой кашей и чай со сластями, к моменту появления которых на столе рядом тут же нарисовалась Инга, уже вооруженная тетрадями, ручками и прочей канцелярщиной. Ну, хоть немного времени дала Вячку и Лизе побыть наедине. Ждать же, что ради их воркования сестрица Рогова откажется от сладкого, таких чудес в мире не бывает. Натуру этой сладкоежки Вячеслав уже успел немного изучить. Так и повелось. Утром Николаев вытягивал нового техника на тренировку, после завтрака тот шел в ремонтные боксы, где пропадал до самого ужина, а то и дольше, пока в зале не появлялась Елизавета, конвоировавшая его в кают-компанию, потом уроки с Ингой, короткая вечерняя тренировка, беседа с Анной и сон. До проклятой эрмы Вячеслав добрался лишь в неожиданно наступившие выходные, аккурат накануне обещанного атаманом приезда сестры. Кстати, сам Николаев в этот день с базы исчез, как, впрочем, и майор Рогов. «Они в Москву отправились», – за обедом объяснила Ольга. «Георгий получил задание набрать техников, так что будет рыскать по тамошним училищам, вербуя людей, и вернется не раньше Рождества. А Кирилл приедет завтра с Анной. Он еще сюрприз какой-то обещал». «Сюрприз? Какой?» Тут же встрепенулись сидящие напротив близняшки. Да и Инга с Марией заинтересованно заерзали. А вот Лиза... Впрочем, сам Вячеслав тоже едва услышал Бестужеву, поскольку был увлечен происходящим на улице действом. В окне, расположенном за спиной Елизаветы, было отчетливо видно, как тренируются бойцы охраны. И нет, он не пялился на Посадскую. Ну, если только случайно, все же рассмотреть происходящее за ее спиной, не глянув при этом в глаза Лизы, было довольно сложно. Да. А я откуда знаю, развела руками Ольга. Сказал, чтоб приготовили праздничный ужин к его возвращению, и все. Что вы, не знаете Кирилла, что ли? Упрямый как... Понятно. Значит, не раскололся, да? Протянула Мила и договорила с легкой шаловливой улыбкой под хихиканье сестры. Или просто кто-то плохо старался этим утром. Милка. Бестужева моментально покраснела, и с ее пальцев сорвалась миниатюрная молния, тут же впитавшаяся в выставленный ехидный громовый щит. От треска молнии, раздавшегося практически у него над ухом, Вячеслав встрепенулся и, оглядевшись по сторонам, удивленно приподнял бровь. Пока он любовался Лиз, в смысле, пока он смотрел на охранников за окном, в кают-компании успело разыграться натуральное сражение. Не такое, конечно, как тем утром, когда он очнулся в медблоке базы гремлинов, но тем не менее. Близняшки со смехом носились по помещению, выставляя щиты. Ольга обстреливала их мелкими электроразрядами, и над всем этим царили радостные взвизги, устроившиеся под прикрытием раздаточной стойки Инги, вносившей свою долю хаоса в творившееся в кают-компании безобразие. Выглядывая из-за стойки, она то и дело метала в обе сражающиеся стороны какие-то странные шарики, взрывавшиеся при соприкосновении с целью облачками разноцветного дыма, отчего видимость в кают-компании уже значительно упала. И во всем этом бедламе было лишь два островка спокойствия. Посадская и, собственно, сам Вячеслав, чересчур увлекшийся, задумавшийся о своем. А вот Мария успела куда-то слинять, и именно поэтому она единственная из всех присутствовавших не занималась уборкой помещения после этого Армагеддона. Всех остальных, включая вообще никак не участвовавших в этом побоище Вячеслава и Елизавету, явившийся на шум Гдовицкой заставил отдраивать кают-компанию до первозданного блеска. Повеселились, называется. Вячеслав даже не рассчитывал на то, что ему удастся отремонтировать эрму за один день, а потому не стал возмущаться потере времени на уборку, да и в работе с пистолетом ограничился полной его разборкой и тщательным осмотром с оценкой повреждений, на что ушло едва ли больше часа. От любимой работы ведь тоже нужно иногда отдыхать, верно? А оставшееся до ужина время он провел на стрельбище в компании Громовых и, конечно, Посадской. Как оказалось, в отличие от близняшек, Елизавета не могла похвастаться серьезными навыками стрельбы, и Вячко был счастлив помочь девушке в этом вопросе. Ну а то, что спустя полчаса Мила с Линой испарились со стрельбища едва ли не незаметнее, чем Мария с недавнего разгрома кают-компании, стало дополнительным поводом для радости. Да, Стрелков отчетливо понимал, что не ему, недавнему рабу-контрактнику без кола и двора, разевать рот на наследную боярышню древнего новгородского рода, но ничего не мог с собой поделать. Его тянуло к этой девушке как магнитом, а Куция по сравнению с сестрой эмпатия нашептывала, что и сама Лиза испытывает схожий интерес к Вячеславу. Осознание этого факта кружило голову похлеще домашней наливки фрау Малицы и напрочь отключало критическое мышление. И кто знает, до чего дошло бы дело, если бы рядом вдруг не появилась Мария. Аккурат в тот момент, когда Вячеслав, стоя чуть ли не в обнимку с вооруженной пистолетом Лизой, поправлял ее стойку, одновременно млея от этой близости, от мягкого, едва ощутимого аромата духов, от тепла нежной кожи и ощущения гибкого, стройного тела в кольце его рук. Ну, почти в кольце. Черт, да о какой учебе тут вообще могла идти речь? Хоть в отстраненность ныряй. Услышав деликатное покашливание за спиной, Стрелков резко отстранился от Елизаветы и обернулся. Часть его взвыла от недовольства, а другая рациональная облегченно вздохнула. Она, эта часть, знала, что проигрывает битву разума и чувств, и была даже рада появлению здесь Марии. Вячко ведь не железный. А что с ним будет, если Лиза ответит взаимностью? Вопрос праздный. Закопают. Бояре и закопают, чтоб линию и гены не портил. А может, и Грант Николаев своей рукой на тот свет отправит, как учитель, обязанный беречь ученицу. И кому от этого будет хорошо? Лизе? Так ее после такого приключения на весь их напыщенный свет ославят. Или, может, сестренке, которая останется совсем одна. А уж самого Вячеслава и подавно ничего приятного не ждет. Хотя кто знает, каково оно там, на том свете. Выяснять этот вопрос на практике как-то не тянет. По крайней мере, пока Анна на ноги не встанет. «Ужин ждет», — как ни в чем не бывало, произнесла Мария и, ни словом, ни жестом не дав понять, что заметила положение Вячка и Лизы или их покрасневшие лица, развернулась и исчезла из виду. Вернув оружие хозяину, Посадская глубоко вздохнула и, одарив Вячеслава чуть смущенной улыбкой, чуть ли не бегом бросилась вслед за Вербицкой. Вячко же, кое-как справившись с дрожью в руках, еще помнящих тепло кожи девушки, принялся собирать разложенное на столе оружие. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя, а что может быть лучше для этого, чем рутинная, успокаивающая и насквозь знакомая работа. В кают-компанию он пришел уже в нормальном состоянии, по крайней мере, внешне. А что творилось за маской невозмутимости на его лице, того окружающим знать не надо. Окружающие вроде бы ничего и не заметили, чего не скажешь о сестренке. Та, во время ставшего уже традиционным вечернего сеанса связи, моментально учуяла, в каком раздрае находится Вячко, и пошла в наступление. А когда поняла, что брат не желает распространяться о причинах своего странного состояния, взяла его в планомерную осаду, которой тот, естественно, не выдержал. Но надо отдать должное Аннушке, она и не подумала смеяться над братом, только задумчиво протянула: «Завтра приеду, посмотрю на эту твою Лизу», и отключилась. Несмотря на неоднозначность этих слов, Вячеслав отчего-то успокоился и почти мгновенно провалился в сон, на что даже не надеялся до разговора с сестрой. Кирилл появился на базе как-то незаметно. Не было ни тихого воя, заходящего на посадку аэродина, ни грохота двигателя машины у ворот базы. Просто в какой-то момент он появился у входа в кают-компанию, подталкивая вперед настороженно оглядывающуюся по сторонам Анну. Впрочем, стоило ей увидеть поднимающегося со стула брата, как беспокойство исчезло, будто его и не было. Девочка радостно взвизгнула, и кометой, промчавшись через всю комнату, повисла на шее улыбающегося Вячеслава. «Какая симпатяшка!» – в один голос протянули Громовы, отчего Анна неожиданно вздрогнула и крепче вжалась в брата. Да так, что впившиеся в его рубашку пальцы побелели. «Успокойся, они ничего такого не имели в виду», – прошептал ей Вячеслав. «Если не веришь, попробуй их прочесть». Окружающие не слышали слов Стрелкова, но увидели, что девочка в его руках вдруг расслабилась и, окинув взглядом присутствующих в комнате, слабо улыбнулась. Выбравшись из объятий брата, она обернулась к ученицам Николаева и, сделав книксон, поздоровалась. «Здравствуйте, я Анна Стрелкова, сестра Славика». Этого оказалось достаточно, чтобы девочка тут же оказалась в кольце галдящих и тормошащих ее учениц Николаева. Посмотрев на это, Инга только головой покачала, мол, «сочувствую». Но спустя несколько секунд по присутствующим в кают-компании прокатилась волна холода. «Нас здесь кормить вообще собираются или как?» Делано грозным тоном поинтересовался Кирилл. И суета закрутилась по новой, а когда все расселись за празднично накрытым столом, он вдруг оказался под прицелом как минимум 6 выжидающих взглядов. Вообще-то их могло бы быть и больше, но Гдовицкой сохранял свою фирменную невозмутимость. Анна была не в курсе дела, а Вячеслав не считал себя причастным к делу. Николаев хмыкнул. «Что?» «Сюрприз!» – чуть ли не в один голос потребовали ученицы. «О, чуть не забыл!» – хлопнул себя ладонью по лбу Кирилл. «Рисуясь, понятное дело». Под недоуменными взглядами окружающих он развернул экран своего коммуникатора, поколдовал над ним, и над столом прокатилась какофония сигналов с браслетов учениц и Гдовицкого. Девушки тут же принялись разворачивать собственные экраны, взгляды забегали по невидимым посторонним строкам текста, и вновь волна, на этот раз ахов и охов. Один Владимир Александрович, прочитав полученное сообщение, никак на него не отреагировал. «От имени Его Величества поздравляю вас с вручением знака Ордена Святого Ильи!» Голос Кирилла прозвучал уже в полной тишине. ошеломленной тишине. Тут даже Вячеслав не выбивался из общего ряда. Еще бы, сам Орден Святого Ильи был известен в мире как первая организация стихийников на государственной службе. Эдакое логическое продолжение рыцарских орденов для одаренных. И пусть вручение знака не дает членства в ордене, но это одна из самых уважаемых наград в России, которую можно получить только за боевые заслуги и никак иначе. Признание уважения от капитула ордена, также состоящего исключительно из боевых офицеров, ни бояр и ни генералов. Тишину, воцарившуюся в кают-компании, вдруг прорезала еще одна трель коммуникатора, и взгляды всех присутствующих безошибочно скрестились на Вячеславе, отчего тот вдруг почувствовал себя несколько неуютно. «Что, меня никто ничем награждать не должен, точно!» Поспешил откреститься он и, чтобы спрятать собственный взгляд, развернул экран браслета. Прочел полученное письмо, потом еще раз и икнул. «Что там такое, Славик?» Моментально заерзала на стуле Анна, почуявшая исходящий от брата вал эмоций. «Ошибся я», — проговорил непослушными губами тот и, сделав экран видимым для окружающих, развернул его в сторону сестры. Как рядом очутился Кирилл, Вичко не понял. Осознал, что кто-то стоит за его плечом, только когда над ухом раздался негромкий свист. «А говоришь, никто не награждает», — рассмеялся Николаев, хлопнув Стрелкова по спине. «Судя по всему, тот револьвер оказался твоему бывшему учителю очень дорог, а?» «Да что там такое-то?» — тут же воскликнула Лина. «Официальное приглашение на вручение гильдейского знака в любом удобном нашему Вячеславу филиале на территории Европы», — произнес Кирилл и даже палец вверх воздел, подчеркивая важность сказанного. «И что тут такого?» — не поняла Мила. «Мы и так знаем, что Вячка должны были принять в гильдию». «Гильдию СБТ. Герхард Баум обещал именно это», — отрешенным тоном уточнил Вячеслав, потихоньку приходя в себя. «Именно, а упоминание любого удобного филиала на территории Европы говорит о том, что нашего техника приглашают прямиком в международную гильдию, так называемую Любечанскую, старейшую организацию артефакторов в мире. Можно сказать, Вячеслав получил свой аналог знака Ордена Святого Ильи», — объяснил атаман и удивленно покрутил головой. «Это ж сколько тот револьвер стоит на самом деле, если за его возврат тебе Баум свою мастерскую простил? 200 тысяч? 500? «Не меньше миллиона крон должно быть», — прикинув, вздохнул Вячеслав. «Я только на 500 000 горшков у Баума побил. А он мужик прижимистый, за ту же сумму максимум подтверждение перемирия прислал бы, и никакая фрау Малица его не переубедила бы». «А в этой международной и старейшей его не прибьют?» «Прямо на пороге?» – спросила Анна. «В русском филиале? В присутствии представителей боярских родов?» – фыркнул Кирилл. «Смешно». «Так что, мне ехать туда?» Вячеслав перевел взгляд с экрана настоящего рядом атамана гремлинов. «Можешь не ехать, неожиданно», – подала голос Мария Вербицкая, не отвлекаясь от обработки своих ноготков пилкой. «Если, конечно, тебе зачем-то нужен статус государева человека. По соборному уложению Иоанна V, мужи любичанские, божественное письмо постигшие, тягло несть не могут. То есть, таким образом, его величество приравнял гильдейских артефакторов к боярским детям. Правда, только тех, кто в любичанской гильдии состоял. Тогда других не было, а позже уточнений вносить не стали, чтобы не множить эту братью. Оно звание-то личное, конечно, но уже при внуке Иоанна V гильдий артефакторов только на территории Пруссии было больше десятка». «И откуда ты это знаешь?» – поинтересовалась Елизавета. «Батюшка думал тем путем пойти, когда мой непутевый братец роту боярского сына дал, вместо того, чтобы собственное боярство выслуживать», – невозмутимо ответила та и, стрельнув взглядом в сторону Николаева, договорила: – «Да, потом лучший вариант нашелся. Я надеюсь». Кают-компания наполнилась гомоном и шумом, а Вячеслав сидел за столом и глупо улыбался, глядя на Лизу. В его голове, словно заевшая пластинка, крутилась одна единственная мысль: «Артефактор любичанской гильдии равен боярскому сыну». И даже ехидные замечания сестренки –